проговорил старый рыцарь. А Збышка, которого занимали рыцарские дела, стал расспрашивать. «Ну, рассказывайте, молодой он был или старый? И как вы дрались?» «Ему было лет 35, и борода была до пояса. А дрались мы на конях. С Божьей помощью я его копьем пощупал, а там дошло дело до мечей». «А вы все жаловались, что стареете. Когда я сяду на коня, так еще крепко держусь, но в доспехах на коня мне уже не вскочить. Но икона из ваших рук не ушел бы. Все-таки лучше было бы, если бы это были латы куна», — мрачно сказал Мацка. «Всевышний знает, что лучше», — возразил Збышка. «Коли куна станет магистром, вам уже его не достать, разве только встретитесь в большой битве». «Послушал я там, что люди толкуют», — заметил Мацка. «Одни говорят, что после Конрада будет куна, а другие, будто брат Конрада, Ульрих». «По мне, так уж лучше Ульрих», — сказал Збышка. Магистр Конрад умер только через год. О его смерти и избрании Ульриха фон Юнгенена первым узнал в Сирадзе брат Егенки Яська из Гожелец. Он-то и привез в Богданец эту весть, которая потрясла сердца не только в Богданце, но и во всех прочих шляхетских усадьбах. «Времена настают небывалые», — торжественно провозгласил старый Мацка, а Егенка тотчас подвела к Збышку всех детей и сама стала прощаться с мужем, словно завтра он уже должен был выступить в поход. Мацка и Збышка знали, конечно, что война не разгорится вдруг, как огонь в очаге, но все же верили, что она непременно начнется, и стали готовиться в поход. Они отбирали коней, доспехи, обучали ратному делу оруженосцев, слуг, деревенских солтысов, которые по магдебургскому праву обязаны были выступать в поход на конях, и мелкопоместную шляхту, которая льнула к знати. В кшесне богданецких рыцарей расспрашивали про крестоносцев, про то, как же с ними воевать, как лучше ударить на них, как они дерутся, в чем превосходство поляков и в чем они уступают им. Чем легче сокрушить их доспехи, коли поломаются копья, секирою или мечом. Мацка и Збышка были и впрямь сведущи в этих делах, поэтому их слушали с особым вниманием, тем более, что все были уверены, что война будет нелегкая. «Либо нам, либо им умереть на роду написано», — говорили. Меж тем время шло, а войны все не было. Правда, поговаривали о разногласиях между королем Владиславом и орденом, о Добжинской земле, хотя она уже давно была выкуплена, да о пограничных спорах из-за какого-то Дрезденка, о котором многие слыхали первый раз в жизни, и из-за которого спорили будто бы обе стороны, но войны все не было. В конце концов, и Мацка, на чьей памяти над королевством не раз нависала угроза войны, и оно не раз заключало договоры, не знал, что и думать, и поехал в Краков обо всем разведать. В Кракове он пробыл недолго. На шестой неделе вернулся, сияющий. Когда в кшесне его окружила, как всегда, жадная до новостей шляхта, он на многочисленные вопросы ответил вопросом. «А отточены ли у вас копья до секиры?» «Да разве что! Да говорите же! Какие вести! Кого вы видели?» — кричали со всех сторон. «Кого я видел? Зындрама из Машковиц. Какие вести? Такие, что скоро, пожалуй, придется седлать коней». «А про Дрезденка слыхали?» «Ну, слыхали. Так это ведь маленький замок, таких много. И земли там не больше, чем у вас в Богданце. Ничтожный повод для войны, верно? А знаете, какую притчу рассказал мне про Дрезденка Зындрам из Машковиц? Говорите скорей, страх, как это все любопытно». «Вот что он мне сказал. Шел по дороге слепец, споткнулся о камень и упал. Упал он потому, что был слеп, ну а все-таки причиной был камень. Вот и Дрезденка такой же камень. Не понимаете? Ну тогда я скажу вам иначе. Когда чаша полна, одной капли достаточно, чтобы полилось через край». Рыцари тут так воодушевились, что Мацку едва удалось сдержать их, Они хотели тотчас седлать коней и двигаться в Сираз.